Глава 24. Ваше тело. Контрастная ситуация. Вес. Во мне больше 10 килограммов лишнего веса, и я никак не могу от них избавиться. Я перепробовала огромное количество диет. На короткое время они давали результат, и мне удавалось сбросить несколько килограммов, но очень скоро я набирала еще больше вес. Одежда сидит на мне просто ужасно, а собственное отражение в зеркале вызывает отвращение. Я уже не знаю, что делать. Возникшее желание или желание? Я хочу найти действенный способ, который поможет мне сбросить вес. Кроме того, я хочу всегда быть в форме и поддерживать вес, который является для меня оптимальным. Хочу хорошо выглядеть и хорошо себя чувствовать. Признаки вибрационного дисбаланса. Я подавлена, я теряю уверенность в себе. Данные эмоции являются доказательством вибрационного дисбаланса между желанием и убеждением. Осознанное улучшение вибрационных отношений между новым желанием и привычными убеждениями. Я уже успела приобрести определенный опыт по снижению веса. Я знаю несколько способов, которые мне помогали. Если уж я на что-то настроюсь, то обычно получаю нужный результат. Раньше я была еще толще, чем сейчас. У меня есть такая одежда, в которой я выгляжу очень привлекательной. Лучше всего на мне сидит мой новый серый костюм. Результат. Вибрационная относительность улучшена.